совершил большой успех. Его превосходительство Н. очень доволен», — сказал майор Накамура, покручивая кончики своих кайзеровских усов. «Спектакль? А, разбойник с пистолетом». «Не только разбойник с пистолетом. Его превосходительство вызвал распорядителя и приказал экстренно сыграть еще одну пьесу, вернее, отрывок из пьесы об Акагаки Гэндзо». «Акагаки Гэндзо — один из 47 самураев. Смотрите вводные примечания к рассказу о Иси Кураноске в один из своих дней. Для театра Кабуки была написана и пьеса о нем». «Как она называется, эта сцена?» «Токурино Вакаре». «Токурино Вакаре» — расставание за бутылочкой саке. «Токури» — бутылка особой формы, узкая и высокая. Подполковник Хадзуми, улыбаясь глазами, смотрел на широкие поля. Над уже зазеленевшей землей расстилалась легкая дымка. «Она тоже имела большой успех», — продолжал майор Накамура. «Говорят, его превосходительство поручил распорядителю спектакля сегодня в 7 часов устроить что-нибудь вроде эстрадного вечера». «Эстрадный вечер? С рассказчиком смешных историй, что ли?» «Нет, какое там? Будут рассказывать сказания. Кажется, как князь Митто ходил по стране». Подполковник Хадзуми криво усмехнулся, но собеседник, не обратив на это внимания, веселым тоном продолжал. «Его превосходительство, говорят, любит князя Митто. Он сказал: я, как верно подданный, больше всего чту князя Митто и Като Киёмаса». Токугава Мицукуни, князь Митто, один из феодалов-политиков XIX века, прославляемый националистической литературой как образец просвещенного и гуманного правителя и борца за национальные идеалы. Като Киёмаса, феодал конца XVI века, прославляемый как образец феодальной верности господину, храбрости и простоты. Подполковник Хадзуми, не отвечая, посмотрел наверх. В небе между ветвями ив плыли тонкие слюдяные облачка. Подполковник глубоко вздохнул. Весна, хоть и в Маньчжурии. А в Японии уже ходят в летнем. Майор Накамура подумал о Токио. О жене, умеющей вкусно готовить. О детях, посещающих начальную школу. И чуть-чуть затосковал. Вон цветут абрикосы. Подполковник Хадзуми радостно показал на купы розовых цветов далеко за насыпью. «Послушай меня, Мадлен!» Неожиданно пришли ему на память стихи Гюго. «Послушай меня, Мадлен» и стихотворение «Мадлен» в сборнике «Оды и баллады» Гюго. Глава 4. Отец и сын. Однажды поздно вечером, в октябре 7-го года Тайсё, генерал-майор Накамура, в свое время штабной офицер майор Накамура, в своей обставленной по европейской гостиной задумчиво сидел в кресле с дымящейся сигарой в зубах. 7-й год Тайсё, 1918 год. 20 с лишним лет праздности превратили его в милого старичка. А в этот вечер, может быть, благодаря японскому костюму, в его облысевшем лбу, в припухлых очертаниях рта, чувствовал что-то особенно добродушное. Откинувшись на спинку кресла, он медленно обвел взглядом комнату и вдруг вздохнул. Стены были увешаны фотографиями, по-видимому, репродукциями европейских картин. На одной из них была изображена грустная девушка, прильнувшая к окну. На другой — пейзаж, кипарисы, сквозь которые виднелось солнце. В электрическом свете фотографии придавали старомодной гостиной несколько холодный, чопорный вид. Однако генерал-майору все это, кажется, не нравилось. Некоторое время царила тишина. Затем генерал-майор вдруг услыхал легкий стук в дверь. «Войдите». В ответ на эти слова в гостиную вошел высокий юноша в студенческой форме. Остановившись перед генерал-майором, он протянул руку к столу и грубовато спросил: «Что-нибудь нужно, отец?» «Да, садись». Юноша послушно сел. «В чем дело?» Генерал-майор вопросительно взглянул на золотые пуговицы сына. «А сегодня?» «Сегодня было собрание в память Каваи, Отец, вероятно, не знает, это студент филологического факультета, как и я. Так вот, я